Ага, только вот бабуля за свои годы сделалась патологически подозрительной, и даже родному внуку слова в простоте не скажет, а Кэсси, Кэсси ее стоит, в силу профессии и статуса, а еще она меня терпеть не может, и хрен поделиться чем-то важным за здорово живешь. Профессия, я заинтересовался, думал, она, потомственная аристократка, ну то есть, просто классно выглядит целый день и все, а кто она по профессии, наемная убийца, легко пояснил Макс, лучшая ученица мастера заточки. Я помотал головой и осторожно уселся на жесткий стул, апартаменты нам выделили знатные, я имею в виду, если Макс, родственник, так почему его не поселили в номер люкс? Так сказать, вместо этого вокруг была казарма, деревянные лавки, каменный пол и металлический тазик для умывания. Вытрезвитель, запоздало сообразил я, клоунада Макса удалась. Значит, пока ты изображал из себя пьяного, начал я, а ты молодец, перебил он, умеешь вести светские беседы с дамами. Опять издеваешься, на мой взгляд, мы реально очень мило поболтали о футболе, о его перспективах в других измерениях и о тонкостях разведения футбольных мячей. Нечисто с этим Алексом Орловским, заговорщицким шепотом сказал Макс, присаживаясь на лавочку рядом со мной. Помнишь, когда ты упомянул, что менеджером нашей команды является его внучка? Кассандра быстро перевела разговор на другую тему, кивнул я, невольно тоже переходя на шепот, хотя до этого почти не встревала. Да, я это заметил, но думал, что одной пассии Макса просто неприятно обсуждать другую пассию Макса. Уховертка упоминала, что они были дружны, сказал я, и мне тогда показалось, что ключевое слово здесь были. Не бывает бывших кегибишников, сказал Макс, и стукнул себя по носу. Хочешь сказать, если бы у Орловского возникли неприятности, он бы обратился к твоей бабуле, 100%. А я вспомнил своего деда. Старички есть старички, у них своя круговая порука, своя касса взаимопомощи, свое сарафанное радио. Маленькая неувязочка, возразил я. Об Алексее Орловском за столом не было сказано ни слова, я просто упомянул, что знаком с его внучкой, и то, когда твоя бабуля задала вопрос, кто ведет дела клуба. Как только я это сказал, в мозгу забрезжило понимание. Макс внимательно за мной наблюдал, она сама и начала разговора Лилит, сказал я, чтобы посмотреть на мою реакцию, и она ее получила, отрезал Макс. Теперь леди Шторм прекрасно знают, чем мы с тобой занимаемся, но помогать не собираются, резюмировал я, потому что уже помогают, продолжил Макс, Алексу Орловскому, и он вновь очень смешно задвигал бровями, значит, кража жезла все-таки имела место, хотел закричать я, но вовремя прикусил язык, если мы всерьез играем в шпионов, не стоит произносить очевидные вещи вслух, откинувшись на деревянную спинку лавки, я помассировал колено, после горячей ванны, отдыха и хорошего ужина болело оно куда меньше, но все равно давало понять, обширных планов не строй, чувак. Макс тем временем подошел к буфету, открыл дверцы и принялся перебирать пыльные бутылки. Достал одну, сдул пыль, а во, он заметно приободрился. Драконье винишко, так и знал, что у бабули есть. Обтерев горлышко и вытащив пробку неприятно удлинившимся черным когтем, он сделал хороший глоток. Ты того, этого, я всерьез забеспокоился. Не напивайся опять. Во-первых, Макс вновь пристроился рядом. Я и в первый раз не напивался. Я ж тебе говорю, опыт, сын ошибок трудных. Я могу пить сутки напролет, и не в одном глазу. А во-вторых, что во-вторых? А, да, он посмотрел на черную, оплетенную серебряной проволокой бутылку. Драконьей кровью в принципе невозможно напиться, в том смысле, как ты думаешь, это, вот, лучше сам попробуй, и он протянул бутылку мне, я осторожно понюхал горлышко, ничего, Макс внимательно за мной наблюдал, я сделал глоток, а в следующий миг оказался на коленях, скорчившись над тазиком, все, что было в желудке, и вообще до самых пяток, выполоскалось из меня так быстро, что я и испугаться не успел, эх, жареного цыпленка жалко, вкусный был, зараза, ты что, нахрен, отравить меня вздумал? Заорал я, как только смог говорить, извини, извини, стараясь не заглядывать в тазик, Макс помог мне подняться, вспомнил, я скорчил зверскую рожу, в нынешних обстоятельствах это было совсем нетрудно, ты говорил, что драконья кровь яд для всех, кроме, и тут меня настигло понимание, бляха медная, ты думал, что я, извини еще раз, Тим, Макс усадил меня на стул и принес стакан воды, но я должен был проверить, но нахрена, что я такого, Словарный запас, Тим, Макс упал рядом и тоже выпил водички. После всех твоих сраней иди в жопу, слышать от тебя длинные, сложно сочиненные предложения. Я фыркнул, дернул щекой, пытаясь пренебрежительно улыбнуться, а потом подумал, а какого черта, когда я сломал колено, почти 3 года валялся в кровати, год, в госпитале и еще 2. В общем, заняться было нечем, и я стал читать, все подряд, Википедию, книги, статейки разные, даже язык выучил, итальянский, Макс молчал, вообще образования у меня нет, не то, что у деда, спортинтернат, это не образование, нахрен, ну и вот, я и подумал, раз футболистом мне уже не быть, так хоть базу подтяну, Макс кивнул, а затем поднялся и надел пиджак от смокинга, идем, сказал он, поищем этого Алекса, чует моя жопа, где-то он здесь, и, еще раз извини, но я должен был проверить, я кивнул, если он думал, что я тоже, переодетый дракон, это даже льстит, где-то, не вдаваясь больше в подробности, Макс принялся ковырять замок двери все тем же длинным черным когтем. «Куда-то собрались, ребята». Дверь распахнулась, на пороге стояла Кассандра, вновь в своем кожаном прикиде, который теперь показался мне довольно зловещим. «Касси», — притворно удивился Макс. «Какими судьбами, леди Шторм хочет с вами поговорить?» Пожав плечами и переглянувшись, мы пошли за нашей прекрасной провожатой. «Вот интересно, замок был довольно обширным, это чувствовалось. По ширине коридоров, по количеству сумрачных, освещенных магическими светильниками залов, по, да по всему, а кроме 2 баб, я здесь никого не видел, ну в смысле, замки ведь тоже надо убирать, а, смахивать пыль с гобеленов, полы драить, хавчик готовить, постель стелить, как-то не представляю я, как Касси, засучив рукава кожаной курточки, жарит цыпленка ля табак, зная, кто она такая, я бы его даже нюхать не стал, магия, не уверен. Я уже давно заметил, колдуны не слишком-то любят колдовать, не рвутся щелкать пальцами по любому поводу. Да, у каждого есть излюбленные штучки, например, у Лилит, менять прикид, а у Макса, открывать порталы. Но ни в чем другом я их не замечал, хотя тот же Макс говорил, что Лилит, очень сильная ведьма, но не объяснил, что это значит, бляха медная. Старуха ждала нас в небольшой уютной комнате с горящим камином. Я с удовольствием подошел поближе к огню и протянул ладони. Очень полезная вещь в их промозглом климате. Макс рассыпался в извинениях по поводу своего неподобающего поведения за столом. Старая леди лишь махнула. Рука у нее была сухая и белая, как кость у скелета из кабинета зоологии. «Вы говорили об Алексе Орловском», — с места в карьер заявила она. «Вы подслушивали», — кивнул Макс. «Отлично, я на это и рассчитывал. Не придется долго объяснять, что вы о нем знаете». Резко оборвала его Кассандра. «Сначала вы, миледи, в переговорах я полностью положился на Макса. В конце концов, это его родственницы. На чьей вы стороне?» Кассандра фыркнула. «Разумеется, на своей собственной, мой мальчик», ответила более выдержанная старая леди Шторм. «И в интересах клана, ты должен рассказать мне все, что знаешь. Только в обмен на ваш рассказ, бабушка», нагло заявил Макс. «Начинайте. Что ты себе позволяешь?» «Щенок», — вызверилась Кассандра, — «действую в интересах клана, разумеется», — невозмутимо отбрил Макс. «Но как ты, из-за этого Орловского», — перебил Макс, — «мне пришлось бежать с Благора», — рявкнул он, из вотчины родного деда. «Что случилось?» — резко спросила бабуля Шторм. Кассандра, которая хотела что-то сказать, мигом захлопнула варежку. «У князя драконьего двора», — веско сказал Макс, — «украли одну очень непростую вещь. Они думают, что инициатором этого вопиющего инцидента выступил Алексей Орловский, известный колдун и охотник за артефактами, а исполнителем был я. Я тоже захлопнул варежку. Если Макс по каким-то причинам заменил Лилит на себя, его трудности. К тому же, родному внуку бабуля Шторм поможет куда скорее, чем какой-то там посторонней ведьме. Что именно у него украли?» — спросила Кассандра. «Что надо, то и украли», — мило улыбнулся Макс. «Максимилиан», — резко осадила его бабуля. «Не груби, леди». «Прости, бабуля», — он набрал в грудь побольше воздуха. «К сожалению, я не могу об этом говорить, и не могу сказать, почему. По-моему, он заигрался». Это его фразочка. Судя по лицу Кассандры, она испытывала те же чувства, что и я. Удавить паршивца и забыть, как страшный сон. «У князя драконьего двора украли жезл», — неожиданно сказал я. «Вот так всегда. Разум что-то там взвешивает, просчитывает. а язык уже принял решение и выболтал все, что не нужно. Вопреки ожиданиям, старая леди Шторм зашлась здоровым старушечьим смехом. Пергаментная кожа на ее щеках натянулась, шея пошла красными пятнами, и я даже испугался, как бы старушенция не рассыпалась от чрезмерных эмоций. А я всегда знала, что рано или поздно это случится, наконец проговорила она, промокая уголки глаз кружевным платочком. Дорогой свояк всегда отличался безалаберным отношением к артефактам. То глаз посеет, то... Она опять мелко захихикала. Это было неизбежно, внучек. Расслабься. Не могу, развел руками Макс. Эту кражу пытаются повесить на меня, уховертка рвет и мечет. Она говорит, раз я дружен с внучкой Орловского, значит, именно мы и помогли ему стибрить жезл. Передай этой крылатой сучке. «Сие абсолютно невозможно», — резко изменив настроение, сказала старая леди. «Но почему?» — Макс посмотрел искоса на меня, как бы предупреждая. «Молчи, Тим». «Потому что Алексей Орловский мертв», — вместо бабули Шторм ответила Кассандра. «Его убили. Сенсация. Именно с этого емкого и красивого слова я решил начать свою статью для тебя, мой дорогой, оставшийся в Сан-Инферно подписчик. Сенсация. Ибо так называют то, что не лезет ни в какие рамки. А на Благоре действительно происходит нечто странное и удивительное, такое, что в двух словах и не объяснишь. Распродажа в ассортименте. Прошлогодний снег, четверговый дождик и раки, обученные свистеть на гаре, письма присылать в редакцию, с пометкой мертвому припарка. Во-первых, закончился первый тур первых межизмеренческих игр. В четвертьфинал вышло 8 команд. Сыны задницы, Благоринг, Каледа, Заковия Юнайтед, Троглодитус Реалус, АА, что расшифровывается, как Ангел Ада, Тизаурус, команда с Альфы Центавра, темная лошадка, точнее, серая в яблоках. Обладая 4 копытами, кентавры имеют очевидное преимущество в владении мечом и являются фаворитами игр. Последние в списке, но не по значению, Тиночли, команда Золушка из провинциального отсталого измерения, от которой никто ничего не ожидал. Все думали, что и четвертьфинал эти начали не видать как своих острых, с кисточками, ушей, но воины-ягуары всем показали, на что способны разъяренные коты. Своих противников в 1/8, команду из Вересковой пустоши, они просто порвали, как легендарный тузик всеми оплакиваемую грелку. Отличные ставки, господа, сильные именитые участники, и октопоиды, которые на футболе не один фунт рыбы съели, и Троглодитус Реалус, не говоря уже о таких монстрах, как Благоринка и Заковия Юнайтед. Будем смотреть правде в глаза, дорогой читатель. Сынам задницы несказанно повезло, что в первом туре им досталось играть не с драконами или октопоидами, а всего лишь со скрулами из-за штатного измерения скрул, и во втором туре такой прухи им уже не видать. Но крупная и упитанная птичка принесла в клювике, что в помощь тренеру Тамерлану наняли военного гения и вообще архистратига всех времен и народов, Одиссея, сына Лаэрта. Вот и посмотрим, так ли страшен Горгонит, как его малюют. В наших с тобой интересах, мой преданный читатель, чтобы Одиссей был пострашнее, потому что приглашает на отдых санаторий дом с привидениями, бессонные ночи, скрип несмазанных петель, душераздирающие крики и недоваренная овсянка на завтрак гарантированы. Путевки на 3-9-40 дней включительно. Вот и настала пора поделиться неожиданной, добытой страшной ценой, сенсацией. Владелец команды «Сыны задницы» безумный Макс и тренер Тамерлан взяты под стражу. Внушительных габаритов птичка прокаркала нам на ушко, что наши кумиры умудрились обокрасть самого Марка Тиберия Коммода. Что именно они украли, покрыто мраком тайны, но будем надеяться, что это было что-то жутко ценное. Например, приз, который князь собирался лично всу вручить победителю. А чего? Вполне рабочая версия. Чем ждать у драконов погоды, лучше взять свое благосостояние в свои личные руки. К тому же, приз, по слухам, являет собой совершенно уникальную ночную вазу, сработанную из редкоземельных металлов. Вот что сказала по этому поводу баронесса Фирчильд, начальник охраны князя Драконьего двора. Вор должен сидеть в тюрьме, заявила эта незаурядная, обладающая острым умом и чарующей красотой женщина. И я с ней полностью согласен, ибо не согласиться с этой дамой может только безумец и полный имбецил. Но что касается безумного Макса и тренера Тамерлана, воображаю, как чувствуют себя в этой ситуации сыны задниц. Растеряны, унижены, разозлены, а ведь не сегодня-завтра им выходить на поле и побеждать. Остается положиться на Одиссея, этого незаурядного, мудрого и дальновидного военачальника, который сказал: «Армия без генерала – это как суфле из пупафонцев, которое поставили в холодную духовку, а включить забыли, ни в жизнь не поднимется». И так как не верить великому архистратигу и повару высшей категории у нас нет никаких оснований, можно сделать скоропалительный, но далеко идущий вывод. Без тренера Тамерлана команда задниц вскоре будет напоминать то самое суфле. Приму на вес. Тычу слюну, женские борады, корни гор, кошачьи следы, рыбьи голоса. Вяжу цепи, обращиться. Ул. Асгардская, дом 1. Спросить Фенрира: «Что же я могу посоветовать тебе, мой растерянный и растерзанный читатель?» Конечно же, ставить. Ставить на любимую команду, разумеется, потому что... Только представь, а что если задницы все-таки выиграют? А, не буду отрицать, сейчас они плетутся в хвосте списка чемпионов, победителей первого тура. Но в этом же и весь цимис, любила повторять моя адская теща. Если они проиграют, мы много не потеряем. А если выиграют, куш будет баснословным, сногсшибательным, умопомрачительным и завидным. Горько. Скажут те, кто поленился сделать ставку на любимую команду. Мучительно горько за все бесцельно прожитые годы. И удавиться от зависти, я специально разместил это пророчество в самом конце списка, чтобы ты, мой тонкий читатель, когда это произойдет, мог оценить весь незаурядный талант моего пророческого дара. Спеши, спеши сделать ставку. На то, выиграют ли задницы, на то, выпустит ли тренера за недостатком улик до начала игры, и выйдет ли безумный Макс и на этот раз сухим из воды, на что баронесса Фирчильд, кстати, дала однозначный и недвусмысленный ответ. Скорее ад напополам треснет, вот что сказала эта незаурядная, прекрасная и замечательная во всех отношениях женщина. Глава 11. Тибальт убит, Ромео изгнан, пробормотал Макс, дочитав газету, а потом посмотрел на бабулю. «Где вы взяли эту ересь?» – спросил он. «Свежую прессу мы получаем каждый день», – с достоинством заявила старуха Шторм. «Надо же быть в курсе событий». «Да я ничего не имею против прессы», — фыркнув, Макс скомкал газету и зашвырнул ее в какую-то вазу. «Но читать этот насквозь желтый листок, сиди читай, грамотный спортивный обозреватель», — парировала старуха. «Уж мне ли не знать, а еще леди Шторм нравится разгадывать кроссворды», — наябедничала Кассандра, стоя позади инвалидного кресла, в недосягаемости убийственного взгляда старухи. Та высокомерно задрала подбородок и отвернулась. «Мне надо к ребятам», — сказал я. Обе дамы и Макс посмотрели на меня как-то странно. «Там написано, что нас взяли под стражу, Тим», — медленно и громко, словно я глухой, повторил Макс. «Именно. Сиди читай, прав. Даже представить боюсь, что чувствуют ребята». Макс, кажется, понял. «Касси». И он посмотрел на девушку с такой милой улыбкой, что даже я заподозрил недоброе. «Нет, видать, Кассандра тоже. Но я еще, что бы ты ни сказал, нет, я всего лишь хотел, если вы уверены, что Алекс Орловский не совершал кражи, то могли бы дать показания на Благоре», — быстро проговорил я, — «это сняло бы подозрения». «Нет», — рявкнула девушка, — «я не буду впутываться в твои аферы, Макс». «Опять, Кассандра», — подала голос старуха, — «сделай это, но Леонида, он, семья». Я думал, Кассандра зарычит, такое у нее было лицо, желваки на скулах грозили прорвать кожу. И отчетливо слышался скрежет зубовный. «Как скажете, миледи», — наконец выдавила она, и повернулась к Максу. «Отправляемся через час, будьте готовы». Тот отсалютовал ей воображаемой шпагой. Кассандра фыркнула и вышла, пробормотав уже в дверях: «Клоун». А я упал в первое попавшееся кресло. Вот и все, скоро все закончится. Кассандра докажет уховертке, что Лилит невиновна, и я смогу спокойно продолжить играть. Правда, остается еще вопрос, как достать Лилит из башни, из которой нет выхода, и решить проблему с коленом. Но будем решать задачи по мере поступления. Сначала, Лилит. «Спасибо, бабуля», — почтительно наклонившись, Макс клюнул старуху в пергаментную щеку. «Ты спасла мне жизнь». Леди Шторм сразу отстранилась, но, судя по заблестевшим глазам, бабке было приятно. «Никогда мне не нравилась эта златокудрая бестия», — густым басом возвестила она. «Надеюсь, Кассандра поставит ее на место». Сердце глухо колотилось где-то в животе от нетерпения. «Скандалы, интриги, расследования – это не мое. Вот Макс в этом всем, как рыба в воде, врет, как дышит. А мое место там, рядом с командой. Ангел с Минотавром откалывают номера. Лола не может капитанить как следует. И если дать ему волю, Одиссей превратит мою футбольную команду в военное подразделение. Быстрей, быстрей к ребятам. И только я успел чуток расслабиться, только почувствовал. Страх за Лилит, который я безотчетно испытывал все это время, наконец отпускает, как раздался дикий грохот. Кишки сжались в тугой комок. Я постарался себя успокоить. Наверняка горничная уронила гору посуды. Но посмотрев на Макса, сразу понял. Кишки были правы. Не в посуде дело. «Нападение?» – спросил он у старухи. Та молча и величественно кивнула. «Какое, нахрен, нападение? А чем это он вообще?» И в этот миг в гостиную ворвалась Кассандра. Лицо ее было бледным до зелени, волосы торчали вокруг головы непокорными прядками, губы сжаты в ниточку. «Ты дал слово, что никогда больше не появишься в Лимбе», — набросилась она на Макса. «Это было главным условием твоей безопасности, но я тут ни при чем». Он заслонился от девушки бабулиным креслом. «Я падал с башни, и случайно. У тебя все через жопу, Макс. Раньше я не слышал, чтобы Кассандра ругалась при Леди Шторм. Там, где ты появляешься, сразу начинается Люцифер знает что». «Кассандра», голос старухи был похож на шелест папиросной бумаги. «Это барон, не беспокойтесь, Леонида», девушка бросила короткий взгляд на старуху и опять повернулась к Максу. «Я разберусь, отправляйся на Благор», непререкаемым тоном приказала старуха. «И помоги мальчику, здесь я управлюсь сама, но Леонида, отправляйся». Оттолкнув от себя Макса, Кассандра повернулась к старухе. На бледных щеках ее зажглись два огненных пятна, вокруг ладоней появилось голубоватое сияние. «Вы можете разорвать наш договор прямо сейчас, миледи, но я с места не двинусь, пока башне Шторм угрожает опасность». «Она права, бабуль», — кивнул Макс. «Барон Эймацуи давно жаждет моего тела, и пора объяснить ему наконец, кто есть Ху. Так что вы идите», — он повернулся к нам с Кассандрой и улыбнулся. «Спокойно так, буднично, словно прощался навсегда, а я разберусь с бароном». «Как есть клоун», — буркнул я. «Правильно Кассандра про тебя сказала. Черта с два, он даже не обиделся. Ерунда это все. Барон, фанфарон и трепло, я его уделаю. А вы освободите Лилит». «Барон привел армию трех кланов», — сказала Кассандра. «На этот раз он уперся рогом, Макс, и без твоей черепушки не уйдет. А что с теми ребятами, что присягнули на верность тебе, Касси?» — быстро спросил Макс. «Именно они и сдерживают армию барона в данный момент», процедила Кассандра сквозь зубы, «и мое место рядом с ними, а не с сопляком, который в очередной раз добыл себе на задницу приключений». «Срань!» Я опасливо покосился на бабулю. «Вы что, не видите?» Они посмотрели на меня, как на дерево, которое вдруг заговорило. «Вы оба должны остаться и защищать замок, цитадель», поправил Макс шепотом. «Это называется цитадель Шторм, да хоть веселый дом, мать вашу за ногу. Какого хрена вы до сих пор припираетесь, вместо того, чтобы защищаться?» «Но Тим», — начал Макс. «Но Макс», — начала Кассандра. «Если кого-то интересует мое мнение», — сухо прошелестела старуха. Все сразу заткнулись. «Тренер прав, не стоит распылять силы. Отправляйтесь на Благор, а я здесь разберусь, что тут началось». Все, Макс, Касси, бабка, заговорили разом, в то время как за высокими стрельчатыми окнами, в сине-стальном небе, рвались взрывы. Честно говоря, сначала я принял их за салют, за фейерверк, бляха медная. Но когда до меня дошло, что салют устраивать никто не собирался, я тоже заорал. «А ну, молчать!» — рявкнул я на распоясавшихся родственничков. От удивления все заткнулись. Уперев руки в бока, я прошелся вдоль короткого строя. «Баба, пацан и старуха-инвалид. Ладно, мне не привыкать. Сейчас мы все вместе сделаем так, чтобы этому барону стало плохо», сказал я, «а потом отправимся на Благор и сделаем так, чтобы плохо стало у ховертки». Я заметил блеск одобрения в глазах старухи и строго посмотрел на Кассандру. «Итак, каковы правила игры? В смысле, что вы обычно делаете для того, чтобы защитить цитадель? Выходите на крышу и пуляетесь огненными шарами?» Макс издал нервный смешок. «Ты будешь смеяться, Тим», — сказал он, направляясь к двери. «Но в общем и целом так и есть». Кассандра, закатив глаза, последовала за ним. Кресло бабули само собой поднялось в воздух и полетело. Так значит, ей вовсе не требовалось, чтобы кто-то его толкал. Хитрая старушенция. Я взялся за ручку двери. «Стой, Тим, а ты куда?» «Макс», я мягко отцепил его граблю от рукава своего пиджака. «Кажется, я начинаю привыкать к этим тесным официальным тряпкам. Мы только что обо всем договорились. «Давай не будем, а?» Вынуждена согласиться, Касси тоже остановилась и повернулась ко мне. «Ты не маг, тренер, и еще зачем-то многозначительно посмотрела на мою ногу. Тебе лучше оставаться в безопасности. Так стрёмно мне не было давно, о. Баба говорит, что мне надо оставаться в безопасности. Баба, мне, вдох, выдох, вдох. Я иду с вами», медленно и спокойно процедил я сквозь зубы. «Ладно, скажу по-другому». Кассандра осмотрела меня с ног до головы, демонстративно. «Ты когда-нибудь воевал, срань?» «Я служил в Спартате, лейтенант запаса». Сказав это веско, солидно, я надеялся, что Кассандра в таких вещах не шарит. «Ух ты!» — она подняла одну бровь. «Лейтенант запаса, Касси, отвали, Макс, Касси». Дернув ее за руку, он показал вглубь коридора, куда, все набирая скорость, удалялось кресло леди Шторм. «Святой Люцифер!» Девушка припустила вслед за креслом. «Мы с Максом, за ней. Ты можешь об этом крепко пожалеть, тренер», — пропыхтел Макс на бегу. «Иди в жопу!» И я его обогнал. Колено хрустнуло. Усилием воли не заметив предательства, я не сбавил шага. Догнал Кассандру, а потом двери разъехались, и мы с разбегу вылетели под сине-стальное небо, в котором кружили какие-то твари. «А ты уверен, что у тебя в роду не было ну хотя бы Халка?» — спросил Макс. «Иди в жопу!» Я поморщился. Касси как раз приложила к моему лицу ледяной компресс. «Нет, правда, Тим», — не унимался паршивец. «Твоя бабушка явно согрешила сну, с кем-то из супергероев. Я тебе сейчас шею сверну, если не заткнешься. Я буду участвовать», — улыбнулась Касси, убирая от моей щеки очередную тряпочку. Та опять была красной, запинать кое ногами. Макс угрозы не испугался, и это без всякой магии. «Ты крут, тренер. Сейчас вернусь». Касси поднялась, держа в руках таз с бурой водой. «Принесу свежих бинтов. Она от тебя без ума, Тим», — сказал Макс, как только Кассандра скрылась из виду. «Касси в тебя втюрилась». Я поморщился. Ребра с правой стороны были точно сломаны. Когда эта тварь схватила меня поперек туловища и попыталась перекусить. «Иди в жопу». Я вспомнил, как Кассандра, широко расставив ноги, метала молнии, одну за другой, прямо из ладоней. «А что ты думаешь, она вокруг тебя трется?» — философски вопросил Макс. «Компрессики, улыбочки. Боюсь, у нее скоро щеки треснут». Сам он лежал на кушетке в странной, совершенно неестественной позе. Одна нога высоко задрана вверх, к щиколотке привязана веревка, которую перекинули через блок. На другом конце веревки — тяжеленный камень, килограмм в 100, не меньше. «Вытянуть мускулы», — так сказала бабуля Шторм. «Кости срастутся сами. Главное, вытянуть сведенные судорогой после перелома мышцы. Она просто проявляет гостеприимство», — проворчал я, — «как хозяйка дома». «Ага, конечно», — выдал Макс любимую на земле фразочку. «А ты в курсе, что она могла бы излечить твои порезики одним движением брови?» «Порезики?» От возмущения я приподнялся. Шов на животе сразу разошился и начал кровить. «Да у меня кишки чуть не вывалились, когда эта тварь, экой, да хоть крокодил крылатый, но она предпочла ворковать вокруг тебя сама», — продолжал гнуть свое Макс. «А ты ревнуешь?» — тот фыркнул и приложился к бутылке с драконьей кровью, прямо из горла. Одна щека у него была порвана насквозь, это когда Экой вцепился в голову Макса, пытаясь оторвать его таким нехитрым способом от земли, и ему это удалось. Меня вновь продрало дрожью, когда я вспомнил, как жалко и беспомощно трепыхалась крохотная человеческая фигурка в пасти, реально больше всего похожей на крокодилью. Сейчас никаких дыр, равно как и синяков, ушибов и царапин на Максе уже не было. Зажило, как на собаке. Я ощутил дикую зависть. «Ревную?» – переспросил он. «Ни в одном глазу. Совет да любовь, как говорится. Только вот, что?» Макс бросил опасливый взгляд на дверь. «А как же Лилит?» Я смотрел на него молча, боясь пошевелиться. «Если я сейчас поднимусь, чтобы все же свернуть ему шею, все швы разойдутся, и Касси придется начинать все сначала. Ну, Тим, признайся, ты же не просто так бросился ее спасать, а? Я же вижу, между вами такое напряжение, батарейки можно заряжать. Иди в жопу, ты это уже говорил. Ну, как дела, мальчики?» Дверь отворилась, в комнату вошла Кассандра, с очередным тазиком и ворохом чистых тряпок. Макс закатил глаза. «Ой, да ладно тебе, Касси, просто щелкни пальцами. Считай, что тренер оценил то, как ты вокруг него прыгаешь». Кассандра вздрогнула. Тазик наклонился, плеснув ей на руку. Пакет с бинтами выскользнул из-под локтя и шлепнулся в лужу. Девушка свирепо уставилась на Макса. «И вовсе я не прыгаю», – процедила она сквозь зубы. «Поднимайтесь. Нам пора». «Нет», – она не стала ничем щелкать. Просто развернулась и вышла. Но я сразу почувствовал себя лучше. В некотором смысле. «Ёрш, твою медь, что не так-то?» – участливо спросил Макс. Он уже вскочил и бодро дергал недавно сломанной конечностью. Про колено она забыла. «Ну так попроси. Пущай подлатает». «Ни за что». «Да ладно тебе, ей будет только в радость. Заткнись, иди в жопу, завали». И я похромал к выходу из лазарета. Жгло нетерпение. «Скоро я увижу Лилит, увижу ребят. Мне это охренеть, как нужно. Знаешь, Тим, я тебя зауважал. Макс поймал меня перед дверью, когда я взялся за ручку. Иди в... А, просто заткнись. Когда я первый раз попал в магический бой», продолжил он, не обратив внимания на мои слова, «это было здесь, почти на том же самом месте, и я чуть не обделался от страха. Мне кажется, я тогда весь посидел, повзрослел лет на 100, это точно. А ты, молодца, как бросился на них». Я вспомнил клубящиеся молниями небо, огромных каменных големов, в которых эти молнии били, раз за разом, пока те не обрушивались на стену каменной крошкой, черных птеродактилей с удивительно крошечными головками и громадными мешкообразными пастями. Такого ужаса я не испытывал никогда, разве что, во сне, в детстве. И чтобы не чувствовать этой противной, сковывающей все члены хмари, прогнать ощущение непереносимого бессилия, я начал действовать. Дальше ничего не помню. Очнулся, когда пасть этого сраного птеродактиля сомкнулась поперек моей груди. И тогда я рассвирепел. Такой ярости, дикой, всепоглощающей, я тоже никогда не испытывал. «Идем», — сказал я, справившись с накатившим вновь ужасом, и открыв, наконец, дверь. «Касси ждет. Пора отправляться на Благор. Как это по-научному? Посттравматический синдром. Да, становитесь в очередь, господа мозгоправы. Касси», — закричал Макс шепотом. «Ты назвал ее Касси. Не Кассандра, не Леди Шторм, а Касси. Знаешь, Тим, что я тебе скажу?» Он фамильярно обнял меня за плечи одной рукой. «Две девушки, это даже более нормально, чем одна. Главное, чтобы жили они в разных измерениях, а порталом я тебя обеспечу». Остановившись, я снял его руку со своего плеча и заглянул в глаза. «Вот ты говоришь, тебе 21, 22, Люцифер, меня побери. Один хрен, ведешь себя, как младенец. Повзрослей уже». Он усмехнулся. В глазах плеснуло расплавленное золото. Скулы на мгновение покрылись чешуей. Я вспомнил, как Макс, раскрыв черные 8-метровые крылья, парил над башней, как врезался в плотные шеренги летающих колесниц, разбивая их строй, прижимая к земле, и ни разу не выпустил ни одного языка пламени, ни единого. «А тебе не приходило в голову, Тим?» – спросил он совсем другим, каким-то грустным и чужим голосом, «что быть взрослым все время невообразимо скучно. Домой», – подумал я, – как только мы попрощались с бабулей Шторм. «К ребятам». Макс получил категорический приказ ни под каким видом больше не показываться в Лимбе, потому что ей уже надоело латать своих каменных мальчиков. А я получил такое же категорическое приглашение заскакивать в гости, когда закончатся игры, и вообще, когда мне того захочется. И я вовсе не оговорился насчет дома. Там, на поле, с ребятами, мой настоящий дом. После того, что я пережил, надо им срочно сказать, как я их всех люблю. Ну, не вслух, конечно, я ж не безумный Макс, я все равно не могу ее отпустить, заявила уховертка, хладнокровно выслушав Кассандру. Но если Алекс Орловский скончался некоторое время назад, попытался возразить Макс, они все равно могли быть в сговоре, отрезала баронесса. А кроме того, она мстительно прищурилась в нашу с Максом сторону, жезл так и не найден, а вы, милостивые господа, должны находиться под стражей, девочки. И она кивнула своим цербершам, закованным в броню, как изящные двуногие самоходки. «Это несправедливо», — возмутился Макс. «Ты же знаешь, что мы ни при чем. Вы сбежали», — отбрила уховертка. «Когда я послала за вами всего лишь для того, чтобы поговорить, они бросили в нас огненную плеть. Стража выполняла мой приказ. Да если бы я сама была там». И в этот момент дверь кабинета баронессы отворилась. На пороге стоял князь Драконьего двора, Марк Тиберий Коммот, в черном с серебром бархатном камзоле, с аккуратно зачесанными назад седыми волосами. Он совсем не походил на того бодрого арбитра, которого я видел на поле несколько дней назад. Сейчас он был правителем, князем, царем горы, всех гор, как метко подметила Лилит. Взгляд его как бы скользил поверх наших голов, в то же время, зуб даю, примечая каждую деталь, каждую мелочь. «Что здесь происходит?» — властным голосом спросил князь. «Глава 12. Ваше святейшество!» — вскричал Макс. «Не представляете, как я рад вас видеть!» И он победно повернулся к баронессе. «Что вы здесь делаете, Марк?» Не глядя на Макса, спросила уховертка князя. «Я же говорила, у меня все под контролем». «Ха!» Макс и не подумал смягчить издевательский тон. «Пусти козла в огород, а потом жди урожая». Князь устало посмотрел на баронессу. «Так что здесь все-таки происходит?» — мягко спросил он. В этот момент я почувствовал легкое прикосновение к запястью. Кассандра, глядя на меня, сделала шаг назад и встала у стены. Я последовал за ней. «Права девушка. Последнее дело встревать в семейные разборки». Впрочем, нас князь словно и не заметил. Скользнул взглядом, как по мебели, и вновь повернулся к внучку и фаворитке. «Кажется, так принято называть любовниц царственных особ, а она ведь назвала его по имени. Не ваша светлость, или как там у них принято, а просто Марком. Так делают только очень близкие люди. И опять же, немножко узнав уховертку, я просто уверен, на меньшие она размениваться не станет. У меня все под контролем, князь», — с нажимом повторила баронесса. «Ага», — спохватилась. «Видать, Марком назвала в сердцах от неожиданности». Макс заржал. «Нагло, да неприличие. Деда, спроси у нее, а где же тогда жезл?» Марк Тиберий перевел равнодушный, как у рептилии, взгляд на внука. «Я что хочу сказать?» — Макс сложил руки на груди. «Если у баронессы все на мази, то где твоя волшебная палочка? Почему она до сих пор не у тебя?» Князь, вопросительно приподняв бровь, как бы переадресовал вопрос уховертке. «Мне всего лишь нужно немного времени», — пожала плечами баронесса. «Не беспокойтесь, князь, еще немного, и все разрешится. Я лично верну вам жезл, и...» «Трудно ловить черного крыла каша в темной комнате», — перебил ее Макс. «Особенно, если его там нет». «Разумеется», — хладнокровно кивнула уховертка. «Гораздо легче вообще его не ловить». Макс хотел ее отбрить, это было видно по его лицу. Но Марк Тиберий пошевелил одним пальцем, и он заткнулся. «Я так понимаю», — негромко сказал князь, — «вы оба не достигли никакого успеха». Он больше ни на кого не смотрел, говорил словно бы в пустоту. «Чем именно вы занимались, потрудитесь объяснить?» «Принц Максимилиан сбежал из-под стражи», — наябедничала уховертка. «А теперь явился, нагло требуя, чтобы я отпустила опасную преступницу». «Да никакая она не...» — запальчиво начал Макс. Князь поднял вверх бледную руку. Пальцы у него не дрожали, но ногти отличались неприятной синевой. «Так бывает у людей с высоким давлением, баронесса», — негромко произнес князь. «Впредь занимайтесь своими прямыми обязанностями и отстаньте от моего внука». «Ха!» — Макс показал уховертке неприличный жест. «Ну а вы, принц?» Князь окатил Макса таким холодным взглядом, что тот сразу увял. «Если свои развлечения вы цените куда больше того небольшого поручения, что я вам дал, то...» «Но, деда...» — схватив за руку Кассандру, Макс дернул ее к себе. «Я как раз этим и занимаюсь. То есть, я хочу сказать, расследую преступление. В смысле, кражу. Вот». Он еще раз дернул Касси, чтобы та оказалась в непосредственной видимости князя. «Я даже нашел свидетельницу. Она может подтвердить, что Лилит — это ложный след». «Ухо. Баронесса Фирчил троит не в том направлении». Князь воззрился на Кассандру. Та, выдернув руку у Макса, с достоинством поклонилась. «Рада встрече, ваша светлость», — сказала она негромко. «Леди Шторм передает вам привет». Макс закатил глаза. «Да, да, такие дела. Ты Леди Шторм, бабуля Леди Шторм. Давай ближе к делу, Касси». Князь поморщился. «Так значит, Леонида в курсе», — пробормотал он. «Только этого мне не хватало. Деда, ты же знаешь, бабуля Шторм — могила», — встрял Макс. «Она всегда считала меня безответственным», — пожаловался князь. «А теперь, когда у нее есть такой повод, могу поклясться», — дипломатично перебила Касси, — «что леди Шторм полностью на вашей стороне». Макс серьезно кивнул. «Я только что от нее, деда», — сказал он. «Бабуля поручила Кассандре оказать мне всемерную помощь. Ведь так, Касси?» Кассандра закатила глаза. «Принц Максимилиан выдает желаемое за действительное», — пробормотала как бы себе под нос уховертка. Таким тоном, словно он щенок и напрудил прямо на ковер. «Я знаю, что делаю», — холодно сказал Макс. «У меня есть отличный план». Князь кашлянул. «Так», — сказал он, — «все-таки позволите мне договорить, или и дальше будете перебивать?» Уховертка коротко поклонилась. «К вашим услугам, ваша светлость», — проскрипела она. «И правда, прости, деда», — Макс фамильярно похлопал князя по плечу. «Баронесса, Марк Тиберий смотрел в пустоту над плечом уховертки. Больше повторять не буду. Занимайтесь только своими прямыми обязанностями. Никаких несанкционированных арестов. И вообще, с данной минуты, будьте добры, согласовывайте все свои шаги с канцлером Висконти». Губы уховертки вытянулись в ниточку, щеки побледнели, в глазах вспыхнул непримиримый огонь, и тем не менее, она поклонилась. Макс ехидно ухмыльнулся и показал неприличный жест у нее над головой. «Принц Максимилиан», — продолжил князь. Макс вытянулся в струнку. «Помните, я вам намекал, жезл надо искать здесь, на Благоре. Но, деда, прошло столько времени, его могли запроторить куда угодно». «Послушай меня, внук», — сказал Марк Тиберий совсем другим голосом, каким-то усталым, я бы сказал, утомленным. «Пока не закончится расследование, с Благора ни ногой. Это приказ. Теперь пришла очередь баронессы торжествовать». До неприличных жестов она не опустилась, но недоброго блеска в глазах скрывать не стала. Макс громко втянул воздух сквозь зубы, но тоже поклонился. «Да, ваше святейшество, как скажете, но все же, а теперь...» Князь непререкаемо повысил голос. «Я желаю побеседовать с леди Шторм, наедине». И он повернулся к Кассандре. Остальные секунд пять пялились на него, уховертка, с недоверчивым прищуром. Макс, просто тупо, как на стенку. Но потом подчинились и потопали на выход. Я, за ними, тренер Тамерлан. И вот тут я остолбенел. Макс остановился рядом, мне показалось, у него даже уши слегка вытянулись. «Вы знаете мое имя?» Учитывая, что все это время он делал вид, что я, канделябр, бляха медная, совсем недавно я судил ваш матч, ядовито ответствовал князь, и еще не настолько выжил из ума, чтобы забыть события столь недалекие. Простите, князь, я имел в виду, что, я помню имена всех игроков, прибывших к нам на Благор, в голосе князя послышались нотки гордости, и разумеется, изучил досье на всех тренеров. Я стоял молча. «А чего тут скажешь, что вы делали в этой комнате, тренер?» Вдруг спросил князь. Я посмотрел на Макса. «Мы вместе расследуем преступление, дедушка», — пояснил тот. «У вас есть соответствующая квалификация?» Игнорируя внука, князь говорил только со мной. «Нет, я честно развел руками, кроме чтения детективов. А еще в детстве я как-то отыскал куклу, которую потеряла сестра. Она завалилась за кровать, и, господи, что я несу, это все мандраж. В жизни не разговаривал с такими шишками. Наши олигархи, не в счет, по сути они, такие же барыги, как и торгаши на рынке. Но этот, вот и занимайтесь тем, что хорошо умеете, Тамерлан», прервал мои словоизлияния князь. «Игроки любят, когда тренер рядом». И в этот момент он подмигнул, тем самым аметистовым глазом, который, по слухам, отыскал Макс. Я деревянно развернулся на пятках и пошел к двери. Кланяться я все равно не умею, так что хрен с ним. Надеюсь, князь поймет, как спортсмен, спортсмена. «Погоди», — притормозил меня Макс, как только мы отошли от кабинета уховертки. «Дождемся Касси». Самой баронессы уже видно не было, видать, слишком сильно злилась, чтобы терпеть наше общество. «Ты слышал, что сказал князь?» — буркнул я. «Каждый должен заниматься своим делом, и тебе вдруг, неожиданно, стало пофиг, что будет с Лилит?» «Нет», — рявкнул я, — «не пофиг, просто, я действительно ни ухом ни рылом в этих делах, а ребята от этого страдают, и вообще, если мы вылетим в следующем туре, нас всех выкнут с Благора, понял?» Макс медленно кивнул. «Знаешь, об этом я как-то не подумал», — протянул он. «Ума палата», — я фыркнул, но тут же отвесил себе мысленного пинка. «Что-то я слишком часто начал проявлять эмоции». «Ладно, ты иди», — кивнул Макс. «Увидимся позже, Касси». Я сразу остановился. «Надо хотя бы попрощаться, что ли?» «Ты идиот, Макс». Сходу, без всякого замаха, она отвесила ему громкую оплеуху. «За что?» Мне тоже было интересно. Глаза у Макса сделались круглые, как оловянные плошки. Кончик носа побелел. На щеке пламенел отпечаток пятерни. Широким шагом она прошла мимо, даже не взглянув на меня. Догнав девушку, Макс пристроился рядом, а я посмотрел в другую сторону. Там был стадион и были ребята. «Привет, привет, мой дорогой читатель, и снова с тобой я, Твой неразлучный спортивный обозреватель, сиди читай. Спешу сообщить чудовищную сенсацию. Меня коварно дезориентировали. Безумный Макс на свободе. Тренер Тамерлан продолжает тренировать сынов задниц. Куплю молодую белочку с навыками грызения золотых орехов. Клетку под одинокой елью уже пастырил. Оплата сущиц влиться скорлупой постфактум. Особей, грызущих тока серебра, не предлагать. Не будем заострять внимание на той, кто ввел меня в столь глубокое коматозное заблуждение. Я достаточно написал об этой особе в прошлой статье, а эта сильная, уверенная в себе женщина с острым комплексом Наполеона и так уже грозилась ввести военную цензуру, путем упрятывания меня в очень маленькую и тесную коробочку, где нельзя будет даже вытянуть лапки, и отсылание неспешной бандеролью по месту жительства, то есть в ад, к тещеньке Аутодафе, с пространным отчетом, как я докатился до жизни такой. Ну вот, опровержение я озвучил, и ты, мой проницательный читатель, конечно же, неопровержимо мне веришь. В распространении слухов я здесь ни при чем, и раз владелец команды и тренер никуда не делись, значит, главное, цело. И сыны задниц все еще имеют неплохие шансы выйти в третий тур, обыграв, как мне напела на хвосте крупная и упитанная птичка, ангелов ада, моих земляков, да простит меня госпожа Иришкигаль, светлая ей память. Приглашение. Общество любителей гипнотизеров приглашает дать мастер-класс. Кобр Василисков, хищных мандрагор и дамахозяек с семейным стажем не менее 20 лет. Несколько слов о противнике. Команда А, родом из измерения Ацелут. Сборная двух континентов, Ада и Рая. После ошеломительно успешного провала команды АД, собранной и подготовленной наместниками Публием и Граблием в Сан-Инферно, руководство головного офиса решило действовать более решительно и собрало собственную команду, которая не должна посрамить честь и достоинство высоких боссов, отваливших немалые денежки на экипировку игроков стильными костюмами от известного в адских кругах дизайнера Бафомета, а также на золотые набойки на рога и копыта. «Главное в победе – это произвести первое впечатление», – сказал популярный кутюрье. «Громы, молнии, разверзшаяся земля – это все уже не модно. Современное адское воинство должно подавать себя стильно, с шиком и блеском. Каймой пустим веселенький узорчик из труб страшного суда. И я ему непростительно верю, этому благородному, напористому человеку, чья козья морда уже намозолила глаза всему измерению. Черти бы его взяли, но уже не возьмут, ибо они давно заключили сделку с его прямым конкурентом, Бильфигером. В общем, посмотрим, дорогой мой читатель, кто в конце концов кого возьмет и за что, кто победит во втором туре. Стильные импозантные в красно-черной дизайнерской форме, или наши с тобой любимые сыны задниц. Постскриптум. Что-то давно не видно Лилит Орловской, менеджера нашей любимой команды. Ведьма, да простит меня читатель, но профессия, есть профессия. Так вот, сам собой возникает закономерный вопрос. Почему мы не имеем счастья лицезреть лицо команды, законодательницу мотоикону стиля в одном флаконе? Ответ. А не по этому ли поводу отсутствовали безумный Макс и тренер Тамерлан? Обещание. Я, ваш бесстрашный корреспондент, сиди читай, начинаю собственное журналистское расследование. Какой шанс? Какие радужные перспективы? Как я скоро всем покажу, что могу быть быстрее, выше, сильнее любого, кто встанет на моем грозном пути? А теперь побегу. Пора собирать бесценный материал. До ребят добрался уже под вечер, хотя хрен его знает, как здесь, внутри скалы, определять время суток. Просто мне так показалось. Столько всего сегодня произошло, что я просто надеялся. Уже вечер, иначе я просто свихнусь. В покоях, отведенных сынам задниц, никого не застал. Порадовался. Значит, ребята тренируются. После первого тура осталось всего 8 команд, и строгого расписания на тренировки уже нет. Так что, где им еще быть-то? С разбегу вылетев на арену, остолбенел. Тренировка там безусловно шла, но тренировалась совершенно другая команда. Октопоиды. Черные, как сгустки тьмы, они неслышно носились по полю, жонглируя мечом в таком быстром ритме, что мне стало страшно. Ни манера игры, ни их тактические комбинации не напоминали ничего из того, что я знал. Одно слово, не гуманоиды. Существам с 8 гибкими щупальцами по-любому требуется совсем иная техника. А еще они были сильными, как подъемные краны, и стремительными, как разъяренные носороги. В общем, полный капец. Так и стоял, забыв обо всем, подошвы просто приклеились к бесшумному покрытию дорожки, и испускал судорожные вздохи, словно мне засадили под дых черенком от лопаты. Зрелище завораживало. Свет над ареной горел в полнакала, драконы, известные скупердяи, и сумерки только усиливали эффект беззвучного, практически балетного скольжения черных мохнатых фигур. «Мать моя женщина!» «Наверное, я произнес эту странную молитву вслух, и это они только разминаются», — раздался знакомый голос откуда-то из-за спины. Я обернулся. На трибуне одиноко сидела Лола. Ее поза, выражение лица, боевой костюм, кованый лифчик и такая же юбочка как-то не способствовали желанию спросить, что она здесь делает. «А где все?» — вместо этого спросил я. «Может, скоро наша очередь, и ребята вот-вот подойдут, бухают», — ответствовала Горгонида. Я чуть не подавился внезапно сгустившимся воздухом. Сколько раз мы это обсуждали? Никакой выпивки во время чемпа. Потом, сколько угодно, в разумных пределах, но никогда, ни под каким соусом, во время. «А ты?» — все-таки спросил я. Она не ответила, коротко пожала одним плечом. У женщин такой жест означает: не больно-то и хотелось. «Значит, Лолу не позвали. Ладно, а куда смотрел Одиссей? Я ведь ему доверял. Думал, команда в хороших руках. Уверен был. Одиссея выслали с Благора. Чего?» Я не поверил своим ушам. «Оказалось, у него была виза всего на неделю», — пояснила Лолита. «Его прикрепили к нам в последний момент, и Лилит успела оформить только временную. А потом ее посадили, и...» — Горгона опять пожала плечами. «А Ник?» Я все еще не мог поверить. «Он-то куда смотрел?» «Ник болеет», — коротко отбрила Лолита. «С самого приезда. Но... чем? Бляха медная. О болезнях я вообще как-то забыл. Привык, что в Сан-Инферно никто о хворих знать не знает». «Хрен знает», — безразлично сказала Лола. «Но только с самого приезда, как заперся он в своем номере, так и носа не кажет. Только еду заказывает. Тибальт убит, Ромео изгнан», — вспомнил я цитату, сказанную Максом вечность назад, сегодня утром. «Накаркал, паршивец». Я схватился за поручень, отделяющий трибуны от поля, вцепился в него изо всех сил и принялся дышать. Поручень был высокий, мне по грудь. Как все здесь, в совершенно чужом и чуждом для меня мире. Гигантские ступени, исполинские кресла, широченные, как проспекты, проходы между секторами. Внезапно я ощутил себя таким же маленьким, как в детстве, когда впервые попал на Лужники. Реконструкцию тогда только планировали, но для меня, пятилетнего пацана, и старая арена представлялась римским Колизеем, местом битв гигантов-трансформеров с десептиконами. «Запомни это чувство», — сказал тогда дед. «Когда вырастешь, мало что сможет тебя так впечатлить». Он оказался неправ. А если бы, — вдруг пришла мысль, — если бы он был сейчас жив, как бы отнесся звездный астроном старой советской закалки к подтвержденной теории множественности миров, к действующим червоточинам, которые здесь как-то приручили и называют порталами, к магии, на крайний конец? Я выдохнул. Как всегда, вспомнив деда, я успокоился. Он был крепким орешком, мой старик, всегда хотел быть таким же. «Лола», — сказал я, не оборачиваясь, знал, что Горгонида никуда не делась. «Отведи меня к ребятам. Сейчас же». Глава 13. Макс говорил, что на Благоре сухой закон, вспомнил я, когда мы с Лолой вышли в пустой игулкий коридор, уводящий от арены вглубь скалы. Это так, ей приходилось слегка пригибаться. Служебные коридоры не были рассчитаны на рост Горгонид. Но Эфтандил нашел подпольный кабак и зазвал туда всех ребят. Ох уж этот Эфтандил. Заноза в заднице. А что служба безопасности? Как-то не верилось, что уховертка не в курсе этой подпольной развлекухи. Или «все, как у нас, плати и тебя никто не тронет». Лолита на мой вопрос пожала плечами. В такие мелочи она не вдавалась. «Далеко еще?» Я не знал, что буду делать. Просто хотел, чтобы все было как раньше, вот и все. Не стоило мне оставлять ребят. Уже пришли. Горгона остановилась перед широкой каменной дверью. Если б не она, я бы прошел мимо. Дверь ничем не отличалась от окружающей скалы, кроме едва заметной полукруглой выемки в рост человека. Лола несколько раз стукнула по камню, и дверь отъехала в сторону. Как только я шагнул внутрь, на меня повалилось тело. Это был Трара. Шкурка у него была цвета детской неожиданности, фиолетовый язык бессильно свешивался на плечо, в глазах ни проблеска разума. Он даже не понял, что это я. Просто обхватил лапками за шею, чтобы не упасть, и дыхнул такой ядовитой смесью запахов, что засвербело в носу. «Ик», — громко сказал троглодит и для верности обвил мою ногу кончиком хвоста. Помещение до отказа было набито пьяными в сопли существами. Тут были не только задницы, других тоже хватало, но наметанный глаз, как микроскоп, выхватывал из общей кучи знакомые лица. Силантий с Мефодием растеклись по полу, я даже принял их за пушистый коврик странной расцветки. Тигр Мануэль сладко сопел прямо на стойке, в обнимку с Минотавром. Дендроид Фома шелестел веточками, погрузив корни в катку с чем-то, даже отдаленно не похожим на землю. Гавриил с Уриэлем, в компании каких-то незнакомых ангелов, в повалку нежились на осьминогах, поэтому я и принял их за коврик. И только горгониды, как стойкие оловянные солдатики, мужественно держались на ногах, точнее, на стульях. Оккупировав столик у дальней стены, усевшись в круг и обхватив друг друга за плечи и покачиваясь, они пели хором. Кружки, рюмки и вообще все стеклянное подрагивало и позванивало от мощных слаженных голосов, а от самой песни веяло чем-то кровавым, снежным и с множеством острых зубов. С трудом оторвав от себя троглодита, я попытался привести его в чувство энергичными встряхиваниями. Бесполезно. Тарара болтался как тряпочка, глаза у него были оловянные, и только кончик хвоста упорно не хотел отпускать мою лодыжку. «Сколько продолжается это безобразие?» – спросил я у Лолы. Та стояла рядом, наконец-то выпрямившись во весь рост. В зале потолок был высоким. «С тех пор, как прочитали в статье о том, что вас посадили, тренер», — ответила Горгона. Я сжал зубы до хруста. Лола была такая спокойная, такая невозмутимая, что захотелось наорать на нее, выплеснуть злость хоть на кого-то. «А ты куда смотрела?» — хотелось спросить, но я молчал, стараясь дышать только носом. В зале стояло такое амбре, что казалось, можно опьянеть, только от запаха. «Лола не виновата», — напомнил я себе. «Ты сам снял с нее капитанскую повязку, а Андромеда, при всех ее сверхъестественных достоинствах, не пользуется таким же авторитетом. К тому же, ангелы умеют охмурять. Черт бы побрал этого Автандила. Выгоню из команды, к свиням собачьим, или засажу на скамейку запасных, навечно, как только найду. Потому что здесь, среди пьяных в домину игроков, возмутителя спокойствия не наблюдалось. «Лола, свисток с тобой?» – спросил я, пристраивая троглодита под мышкой, на манер дамской сумочки. «Да, тренер, свисти». К чести Андромеды, она первая поднялась на ноги. Взгляд, правда, был все еще мутным, но в нем уже проявились проблески раскаяния. «Тренер, она попыталась меня обнять, но, потеряв равновесие, рухнула всей тяжестью на мои плечи. Боль в колене была такая, что я думал, все, баста, карапузик, отбегался. Сколько она может весить? Энди, соберись». Лолита приняла тяжесть пьяной горгоны на себя, и я смог выдохнуть. «Да я вообще не в одном глазу», — промычала Андромеда. «Ребзя», — зычно вскричала она. Тренер вырвался из застенков инквизиции. «Ура тренеру!» Народ принялся вяло шевелиться. Зал сейчас напоминал кухню, в которой недавно потравили тараканов. Самые стойкие еще шевелят лапками и усиками, но это ненадолго. Из-за барной стойки показалась черная растрепанная голова. Руперт. Рядом с ним возникла еще одна, белокурая и не менее растрепанная. «Тренер!» — взревел дракон. Когда Руперт воздвигся из-за стойки полностью, оказалось, что на нем ничего нет. Белокурая драконица, нисколько не стесняясь, хладнокровно застегивала на голой груди черный с золотом китель. «А мы уже готовили спасательную акцию», — сообщил дракон, одним махом перепрыгнув стойку, вместе с ворочающимися на ней тигром и минотавром. «Вижу», — я поморщился при виде голого дракона. Впечатление было слегка смазано тем, что он был весь покрыт черным курчавым волосом, почти, как Мефодий, но только слегка. «Штаны надень, а?» «Да не вопрос», — дракон мигнул, и на его чреслах вдруг появились обрезанные из джинс шорты. «Вообще-то я собирал информацию», — и он многозначительно покосился единственным глазом на белокурую драконицу.